горели страницы фотоальбома. Музыка та, что без промо снова раскидает по нотам. Старый саунд тот, что пропитал искусство. Нет, это не поэзия, это мое чувство. Музыка улиц, но чё каждый ложит по фактам. Потом еще пару сцен с нарисованным актом. Стены этих дворов давно забыли эту память. Слова как лезвия могут глубоко поранить. Но все же что-то осталось из тех ярких моментов. Зачем что-то хранить, сжигаю эти киноленты. Время бесследно высоко над пропастью свободы. Старый рояль снова подкинет новые аккорды. Что-то в сердце, но не до глубины души. Помню, как раньше утверждал себе, не спеши. Те дворы, что давно потеряли свои краски, променяли на пустоту и лиц, что сняли маски. Это и есть искусство, наверное, в этом смысл. Среди фальшивых глаз и этих грязных чисел, среди того, что так ранее цепляло, наверное, это и есть то самое начало. Это и есть искусство, наверное, в этом смысл. Среди фальшивых глаз и этих грязных чисел, среди того, что так ранее цепляло, наверное, это и есть то самое начало. Не знаю почему, но я в это верил. В комнату воспоминаний давно закрыты двери. Помню ту ночь, ну да, года три назад. Понял тогда, что буду идти до конца. Вера в себя и стимул дали мне надежду, чтоб не меняться, остаться таким, как и прежде. Я не менялся, нет, просто стал взрослее. Что-то начал понимать, как смысл панацеи. Я был по ту сторону жизни, там все по-другому. Там нет предела свободы и не считают годы. Настало время поменять эти консоли. Покажи хоть одного, кого цепляют истории. Голодный художник в комнате пустой. Два нарисованных мира, вот один, а вот другой. Что-то больше, ну да, время покажет, ведь земля кругла. Встретимся однажды. Это и есть искусство, наверное, в этом смысл. Среди фальшивых глаз и этих грязных чисел, среди того, что так ранее цепляло, наверное, это и есть то самое начало. Это и есть искусство, наверное, в этом смысл. Среди фальшивых глаз и этих грязных чисел, среди того, что так ранее цепляло, наверное, это и есть то самое начало.